Глава 6. Сидя в стаблиптере, Кух смотрел по сторонам. Когда неподалеку от банка приземлился крупный летательный аппарат негородского транспорта, Кух насторожился и достал майфон. Громоздкая посудина раскрыла брюхо, и оттуда стали выбираться крепыши-гиганты разных рас. Многочисленные прохожие с интересом, а кто и с опаской, наблюдали за происходящим. Кух вылез из стаблиптера и, поглядывая за действиями прибывших, незаметно достал из бокового кармана куртки миних Крайгер, сразу активировав оружие. Из кармана куртки раздалась электронная музыка, когда Иван уже был в фойе банка, все так же осматривая углы помещений в поисках камер, но по-прежнему их не находя. Он вынул майфон и предложил Куху, но быструю сбивчивую речь Куха он не понял, так как в раскрывшиеся раздвижные двери вошли пираты. Да, это были именно пираты, судя по экипировке. А когда они внезапно выхватили массивные пистолеты-пулеметы из-под полов длинных плащей, никак не соответствовавших погоде в городе, Иван резко ушел в сторону лифта. Как оказалось, недостаточно резко. Лазерный росчерк прогудел совсем рядом, и штанину прожгло, ошпарив бедро. Иван снес какую-то стойку с журналами, опрокинув на себя горшок с цветком, и вопли паники клиентов банка тут же заглушил шум кратковременного боя. Охрана банка открыла огонь по ворвавшимся внутрь пиратам, но лишь один из вошедших упал замертво. Лазерное оружие крушило дорогое убранство Галабанка и его посетителей, заставляя всех уцелевших забиться по щелям. Огромный звероподобный пират подошел к уползавшему Ивану, глядя на него сузившимися глазами на вытянутой хищной морде. Пират зло клацнул мощными зубами и, схватив Ивана за шею длинными пальцами, от чего тот начал задыхаться, поволок его на выход. Пока беглеца тащили, он пытался высвободить свою драгоценную голову из мертвой хватки космического бандита, но тот будто его и не замечал. Иван вдруг вспомнил, что управляющий банком подарил ему пишущую ручку в память об их планете. И какая все-таки радость, что Иван убрал ее не в рюкзачок, висевший у него за спиной, а в карман штанов. Кух спрятался за колонной, боясь, что стоявшие у пиратского судна четверо косморазбойников ударят по нему громоздким оружием, которое они держали в руках. Потому что живых целей на улице больше не осталось, все разбежались в панике. При первых же выстрелах эта часть города начала пустеть на глазах. Такого, чтобы стреляли, в королевстве не было давно. Нет, такого вообще не было никогда. В этот момент раздвижные покореженные двери дернулись, не сдвинувшись с места, так как их заклинило, и по разбитому стеклу, хрустя мощными ботами, наружу выбрались трое пиратов. Один из них, обхватив шею беса, зажав голову под мышкой, волок того за собой. Покрасневшее лицо парня делало страшную гримасу, но по ней Кух не мог понять, что тот просит помощи. В следующий миг захваченный вдруг резко дернул рукой вверх, видимо целясь пирату в лицо, но попал в ухо. Что было в руке беса, Кух не знал. Но пират, мгновенно бросив ношу и прижав широченную ладонь к голове, наклонив ее от боли к плечу, завыл. Двое других пиратов обернулись на вой подельника и из банка вновь открыли огонь охранники. Раненый бесом выгнулся в спине, уже мертвым кулем падая на пороге. Из его уха так и торчала подарочная ручка. Один из уцелевшей двойки схватил беса за шиворот и бегом потащил того к летательному аппарату. Оставшийся пират стрелял по охране банка и не видел, что ему в спину прицелился Кух. Пистолет щелкнул зарядом, и луч энергии взорвал голову косморазбойника. Иван судорожно пытался расстегнуть на куртке неподдающийся замок в надежде выскользнуть из нее, хотя, по идее, он должен был и так уже вылететь из одежды, размер-то большой. Вот только, как назло, ничего не выходило. Иван уже понимал, что сейчас его забросят внутрь маломерного корабля, и все. Погони за приговоренным к смертной казни не будет. Он боковым зрением видел, как по банку ведется огонь из громоздкого оружия, рявкая шестигранными стволами. Как оттуда еще кто-то огрызается, опасно попадая рядом с ним. Но все это было неважно. Здоровяк-пират поднял Ивана и бросил в открытый люк. Кух заметил, как тащивший беса пират поднял того и хотел его бросить внутрь корабля, но пистолет Куха опередил. Плечо косморазбойника вывернуло кровавыми костями и мясом, отчего тот выронил свою ношу. Иван больно грохнулся на бетон парковочной площадки, не долетев до люка полметра. Он обернулся посмотреть, и его провожатый вдруг брызнул в разные стороны дымящимися ошметками. Рядом с Иваном упала рука пирата, все еще державшая массивный пистолет-пулемет. Следом от беспощадных попаданий скорострельного орудия жалобно заскрипел металл обшивки пиратского судна. Знакомый звук плазменного вооружения привел Ивана в чувство. Со стороны проспекта с воздуха работала плазменная зенитка. А вот и королевская кавалерия. С досадой подумал Иван, хватая пистолет-пулемет и вскакивая на ноги. Уж лучше в бою погибнуть, чем на плахе. Расшвыряв турбинами городской припаркованный транспорт, на широкую дорогу перед площадью Галабанка приземлился здоровенный космический челнок. «База?» – обалдел Иван, узнав опознавательный знак на борту корабля. Он на автомате поднял трофейное оружие, готовый открыть огонь. «Сегодня что, на мне свет клином сошелся?» – шепотом проговорил Иван, пятясь. В этот момент к нему подлетел стаблиптер, и Кух закричал. «Прыгай!» Иван сиганул так, что чуть не перелетел спасительный транспорт. Стаблиптер мгновенно нагрузил турбины, и они опасным виражом ушли в соседнюю улицу. Запоздалая очередь плазменных зениток порвала несколько пустующих машин и изувечила угол здания. «Это еще кто?» – вопил испуганный Кух. «Лучше тебе не знать», – ответил Иван, крепко держа свое тело и оружие, боясь на виражах вылететь из стаблиптера. «Они нас убьют?» – спросил Кух, совершая очередной поворот и ныряя в подземный тоннель. «Это будет самое легкое, что ты испытаешь. Желательно к ним не попадать». Кух сосредоточенно следил за маневрами соседнего транспорта, который двигался по своим делам, не зная, что произошло возле банка. «Ты сможешь меня довести до контрабандистов?» – спросил Иван, когда стремительные неожиданные повороты прекратились, и водитель немного успокоился. Расстегнув рюкзачок, Иван достал небольшой мешочек и положил сбоку от Куха. «Это тебе благодарность за спасение», – улыбнувшись, сказал Иван. «Там достойная сумма в галокредитах». «Если нам не повстречаются патрули королевской стражи, то довезу», – ответил Кух и тут же добавил. «Хотя, думаю, проблем не будет. Сейчас к банку стягивают все силы». Иван усмехнулся. «Ты считаешь, что новые гости будут ждать на месте преступления?» «Нет, но все же...» – нахмурился Кух и замолчал. «Что там у вас происходит? Почему не отвечаете?» — кричал хриплым голосом капитан штурмонесущего крейсера ЗИС-676, обращаясь к командиру групп захвата, но в эфире была тишина. «Капитан, сигнал потерян, группа перестала существовать», — доложил первый помощник. «Что последнее они сказали?» — рычал капитан. «Что товар у них?» — ответил главный связист, разведя руками. Капитан оперся локтями о панель управления, обхватив голову руками. Он понимал, что возвращаться без товара, когда в бастион было доложено, что его нашли, — верная смерть. «Малым ходом к планете», — хмуро приказал капитан. «Группам захвата приготовиться к высадке. Связь держать включенной. Мы будем вас вести, когда поймаем сигнал маяка». «Но капитан!» — в голос сказали первый и второй помощники. «Нас ведь засекут планетные локосканеры!» «Выполнять!» – рявкнул капитан, стукнув кулаками по панели. «Это что?» – спросил Иван, когда основные постройки города остались далеко позади. Им удалось благополучно облететь патрульный заслон, и теперь они приближались к чему-то новому. «У контрабандистов имеется частный звездный порт», — пояснил Кух. На его окраинах громоздились скопления ангаров, а сам порт был обнесен защитным периметром с множеством вышек, на которых Иван уже различал достойное оборонительное вооружение. Видимо, контрабандисты были готовы отбиваться не только от наземных неприятелей, но и от гостей из космоса. «Ты взял кредиты на билет?» – еще раз спросил Кух у Ивана. «Да, и думаю, сумма их удовлетворит». «Хорошо», – ответил водитель, поворачивая к воротам. Конечно, стаблиптер мог просто перелететь периметр и приземлиться на одной из многочисленных площадок. Вот только таким способом их могли просто сбить на подлете. «Кух, представитель королевства», – представился водитель, когда к их транспорту подошел один из охраны ворот в знакомом Ивану по конфигурации Кигроде. Разве что у контрабандиста защитный бронекостюм был в разы мощнее. «С главным согласовано», – немного шипящим голосом спросил боец охраны, так и не подняв забрало широкого шлема. «Конечно», – злясь ответил Кух. «Запроси, и сам узнаешь». Кигрот сделал шаг в сторону закрытых ворот, и воздух пропороли очереди из плазменных пушек. Две вышки по обеим сторонам ворот перестали существовать. Бойцы охраны разлетелись по сторонам безвольными манекенами. Кух запустил ускорители турбин, уходя с линии атаки и прячась за коробками ангаров. Иван, вжавшись в сиденье, обернулся. База. Космический челнок с тремя ромбовидными турбинами снизился до визуального распознавания, почти касаясь земли. Но его пушки так и продолжали обстрел обороны звездного порта. Со всех близлежащих вышек, которые могли достать, не задев своих построек, начали огрызаться. Но челнок имел дефлекторный щит, который легко поглощал всевозможные попадания как ракет, так и зенитных комплексов. В этот момент с трех сторон подлетели мобильные зенитки на базе аэробайков и разом вывели из строя еще две вышки – после чего они взялись за убегающий стаблиптер. Иван открыл ответный огонь из пистолета-пулемета, понимая, что от зениток ему не отбиться. «Гнездо, ответь!» – запросил старший группы захвата наемников материнский крейсер. «Гнездо на связи!» – ответили ему. «Объект с нами, держим его на поводке, проводник больше не нужен». «Уверены?» 100%, ответил челнок базы, уничтожая постройки порта. «Приняли. Отбой». «Капитан!» – закричал первый помощник. Только капитан штурмонесущего крейсера ЗИС-676 и сам уже видел. «Чтоб тебя, Макоморна!» – только и успел он проговорить. Позади их штурмонесущего крейсера из системы БИМ появился линейный крейсер, но огонь из всех его орудий был совершен еще из невидимого состояния. Сноска. БИМ. Бимолекулетная система «Хамелеон». При активации система мгновенно подстраивается под оттенки окружающей среды, ландшафта местности, полностью скрывая свое присутствие. Пиратский корабль начал раскалываться на части, а гамма-импульсные установки линейного крейсера добивали разбегавшихся штурмовиков. Москитный флот наемников десятками роев облепил погибающий корабль, и ни один штурмовик так и не смог ускользнуть. Стаблиптер просел на левую сторону, задымив задней турбиной. Кух пытался уйти в лабиринтах ангаров, но теперь поднять транспорт в воздух будет невозможно. Иван перестал стрелять, оставив лазерный заряд на ближний бой, сбив лишь одну летающую зенитную установку. Само собой, он понимал, как пираты, так и наемники хотят его взять живым, значит, у него будет возможность выстрелить в упор. Водитель резко затормозил, когда в их проходе появился один из аэробайков. Два ствола зенитки плюнули плазмой, и если бы Кух не успел повалиться на Ивана, то его бы порвало, как металл транспорта. Сзади вылетела вторая крылатая зенитка. «Надо же, они за мной киборгов прислали!» – тихо сказал Иван, приготовив пистолет-пулемет. «Ты хотел сказать киброргов?» – зачем-то поправил Кух. «Возможно, эти терминаторы на нашей планете так называются, а у нас это киборги», – разозлился Иван, следя за приближением аэробайка. Кух смотрел назад со страхом, наблюдая за второй зениткой, при этом вжавшись в боковину пассажирского сиденья, чем жутко раздражал Ивана. Внезапно задний киборг взорвался вместе со своим транспортом. Кух вздрогнул от неожиданности и обомлел. Из-за угла ангара вылетел аэромобиль. За рулем которого сидел пират.